— сказал отец. Он был бухгалтер крупного учреждения всю жизнь, боялся запутаться в очень крупных цифрах. Но там были большие суммы и счета. И сослуживцы, с которыми он вел всю жизнь дела, были взрослые люди. А здесь дочь, третьеклассница. И такое наворачивает, что не разберешь. Мать почему-то в третий раз погладила свою единственную дочку по голове. Она совершенно запуталась во всей этой истории. Тогда Катя улыбнулась и сказала: «Между прочим, вас завтра в школу вызывают». «Зачем?» «За то, что у меня твердый и непоколебимый характер. Неужели вы этого не понимаете? И нам придется за него отвечать?» — догадался отец. «Чему тут удивляться, — сказала мать, — если у дочки твой характер? Но я никогда никого не запутал на своей работе, и никто меня не запутал, — сказал отец, — и когда учился в школе, не запутывал своих учителей. Оставь ребенка в покое, — сказала мать. «Да, — повторил отец. Катя молча сидела на диване и болтала ногами. И они оставили ее в покое. 9. Как она запутала саму себя. Ребята сидели на лавочке во дворе, и один мальчишка спрашивает Катю: «Будет сегодня дождь или не будет?» Ну, а Катя видит небо чистое, засмеялась от такого вопроса и говорит: «Не будет. Всем видно». А этот мальчишка прогноз погоды слышал по радио и друзьям моргает. Видимо, они договорились. Решили Катю проучить. Ребятам она тоже досаждала своими выкрутасами. И вот этот мальчишка нарочно спрашивает Катю: «Где видно, что дождя не будет?» Катя ухмыляется: «На небе». Мальчишка говорит: «А я ничего такого на небе не заметил. Если дождь будет, мы уйдем, а ты здесь оставайся». Катя ухмыляется: «Пожалуйста, я буду здесь сидеть, а вы сейчас же отсюда уходите, дураки». Ребята говорят: «Хорошо, мы, дураки, уйдем, а ты у нас умная, сиди, если дождь пойдет». «Да он никогда и не пойдет». «А если через час он не пойдет, мы здесь целый день будем сидеть и целую ночь. А я буду на вас из окна смотреть и водой вас из ведра поливать». Катя ухмыляется, ребята смеются. Спор, в общем, затянулся. Но договорились: в течение часа ждать дождя на скамейке, никому не уходить. Конечно, риск у ребят был. Вдруг дождь стороной пройдет. И в редком случае, но прогноз погоды может подвести. Бывает, мало ли. Но вот вдруг подул ветер. Налетела туча. И дождь как пошел хлестать. Ребята по домам, а Кате надо оставаться. И вот тогда она со своим твердым и непоколебимым характером припустила за ребятами во весь дух. Весь ее твердый характер моментально в дожде растворился. «А где же твое слово?» — кричат ей ребята. «А я грома боюсь», — заявляет Катя таким тоном, как будто она ничего на свете не боится. «Эх, Катя, Катя! Эх ты!»